Выпоров ребятишек, Анисим Рыжов пошел искать Досиного постояльца, ссыльного поселенца Перганщикова. Сам ссыльный говорил, что он из студентов, в чем свободненские сильно сомневались, ибо на вид студенту было под 40. Ходил он зимой и летом в одной одежде, в тужурке с засаленными лацканами, шею в несколько раз опоясывал шарф, волосы носил длинные, как у попа, и брился раз в неделю. Местных мужиков удивляло, что ссыльному за что-то платили кормовые 10 рублей, на которые он покупал масло, яйца и сметану, жалуясь на какие-то болезни, а урядник наезжал проведывать и обращался к нему по имени-отчеству. Если бы не такое с ним обхождение, свободненские никогда бы всерьез студента не принимали. Работы он никакой не знал, делать ничего не хотел, да и не умел, и спал часов по 15 в сутки, отчего на лице и волосах выступал обильный жир. Уважение к ссыльному со стороны властей обескураживало мужиков, и они, казаки по крови, пришедшие в Сибирь еще с атаманом Ермаком Тимофеевичем, решили, что студент — крупная птица преступного мира, раз его так жалуют даже в ссылке. Это бы воришку какого запечатали в кандалы и угнали на рудники, а достойных и держат достойно. Перганщиков поселился у Доси в темной боковушке, где до недавнего времени жила старуха-мать. Однако после нескольких бесед за самоваром хозяин определил постояльца в горницу. Еще на слуху и памяти была у свободненских казачья вольница. Еще были живы старики, ходившие в молодости за товаром в тунгусские стойбища и за лошадями к киргизским кочевникам. А потому близки и понятны были крамольные мысли ссыльного. Студент толковал мужикам, от чего идут все их беды и несчастья, поминал их лихое казачество и волю, и шепотом говорил, что скоро придет время, когда в России не будет никакой власти, что любая власть — это насилие над человеком, и так как она держится на богатых, надо их врубать под корень. Дошлые свободненские мужики хоть и не все принимали на веру, хоть и мароковали по-своему, давно окрестьянившись и зная одну лишь землю, но кровь и память брали свою. «Что теперь осталось от вольницы?» — вздыхали они. «Шиш, да маленько. А тут еще барин из России приехал со своими мужиками». Новой породы коней привез и развел так, что перестали брать малорослых монголок. Короче говоря, совсем житья не стало казачьим роду. Сам по себе Перганщиков был человеком негромким. На людях показывался мало и ходил все больше по теневой стороне улицы. Говорят, болезнь у него была какая-то хитрая. От солнечного света чесотка начиналась по всему телу. Обычно проснется он, сделает себе болтушку из сметаны и яиц, похлебает страдальчески и бродит то за околицей, то по берегам кровавого оврага. Даже под хмельком никогда не буянил. Наоборот, смотрел печально, тоскливо или же бубнил под нос какие-то слова. Так вот, прибежав к Досе, Анисим Рыжов обшарил всю избу, заглянул в амбар и погреб. Перганщикова и след простыл. Не оказалось его ни за околицей, ни на устье оврага. Тогда Анисим припер Досю к стенке, и тот признался, что студент прячется на пасеке в 3 верстах от села. Анисим прибежал на пасеку, вытащил Перганщикова из сторожки и, положив его на землю, наступил на один конец шарфа, а другой стал тянуть, приговаривая: «Развел тут крамолу, смутьян! Всех мужиков взбудоражил!» У студента глаза на лоб полезли, уж и ногами сучить перестал. Тогда Рыжов, чтобы привести его в чувство, скинул крышку с улья, спустил штаны Перганщикову и посадил голым задом, и не давал ему вставать еще 1/4 часа после того, как студент пришел в себя. Обо всем этом в Березине стало известно на следующий день, когда приехал пристав из Исаульска, и началось дознание. Ссыльного студента увезли в уездную больницу в тяжелом состоянии, а после лечения он написал прошение, чтобы его перевели в Березино. Андрей хорошо помнил, как тот приходил в дом и справлялся о здоровье Борчука.